Накануне ей не спалось. Рана вдруг заныла. Она провела на скале достаточно времени, потом ее захватили какие-то воспоминания. Она забылась сном, когда светало. Элла очнулась с ощущением, что рядом Мелинда, которая последние дни ожидала ее пробуждения, сидя в кресле. «Новый день. Еще мгновение», — бормотала Эл. «Трудно просыпаться, если не спалось накануне. Сейчас. Где ваш кубок с зельем?» «На полу у постели», — ответил совсем не голос Мелинды. Эл сделала усилие, чтобы вскочить, владыка. Он вернулся накануне. Она села, запустила пальцы в волосы, чтобы откинуть их назад. Пальцы запутались в кудрях. Эл так и замерла, вглядываясь в фигуру в кресле. Прежде он никогда не поступал так и не заходил в ее комнату. «Я вторгся в твое пространство. Поверь мне, это вынуждено. Ты хотела говорить со мной. У меня не будет другого времени, но эти сутки я посвящаю тебе», — сказал он. «Да, форма визита неожиданная», — согласилась она. «У тебя есть возможность задать вопрос. Торопись». Он помолчал. «Ты не пошла на сделку с Лораланом, и я благодарен тебе за преданность». «Это скорее мой кодекс чести. Это не потому, что вы владыка или мой отец». «Я знаю». «Тогда вам должно быть известно, что играть искренними чувствами другого существа неэтично». Эл опустила голову и смотрела в пол. «Ты сердишься за старика. Мне удалась эта роль, но я играл искренне». «Я не сержусь, мне было больно. Я сыграл ту роль, чтобы увидеть тебя другой, который тебя видит смертные. Ты всегда возводишь стену, когда общаемся, и соблюдаешь неизменную дистанцию». Его голос звучал с оттенком горечи. «Как сейчас? Что ты так тщательно бережешь от меня? Можешь не отвечать. Сейчас я наблюдал, как ты спишь. Я много раз наблюдал твой сон, когда мы были вместе в третьем мире. На мгновение я вновь оказался там, где твои искренние чувства проливались на малозначительного и малознакомого тебе человека. Я не требую таких же здесь и сейчас. Разница между стариком и владыкой огромна, я понимаю. Я все еще для тебя тот, кто лишил тебя свободы. А еще я должен признаться, что ты меня удивила. Твое проникновение в четвертый мир оказалось успешным. Ты помешала заговору против меня. Невольно? Да, невольно. Но это был успех. Он подождал момента, когда Эл поднимет голову, взглянет на него. Ее глаза были печальными, губы чуть усмехнулись. «Я не играю с тобой в дочь и отца», — сказал он. «Я удивлен, как воитель, который не давал команды воевать, но выиграл сражение. Не я послал тебя восстанавливать равновесие, ты приняла такое решение сама. Я учил тебя владеть силой, но ты решила проблему иным путем. Вместо военных действий на фоне дикого мира произошли перемены в двух мирах сразу. Твои изящные решения достойны похвалы и награды. Если ты думаешь, что я недоволен твоим проникновением в четвертый мир, то я тебя успокою. Едва впервые зашел разговор о нем, я был убежден, что ты не упустишь случая там оказаться. Нет силы ни тозова? Да. Ни один из моих наследников не жертвовал способностями ради любопытства. Итоги твоего странствия весьма похвальны. Ты отчасти исправила положение во втором мире и узнала одну мою слабую сторону. Последнее открытие будоражит твой ум. Я прошу тебя повременить требовать ответа. Ты не готова. Если вы не дадите мне ответа, я узнаю сама, так и будет, пообещала она. Вспомни, как твой враг в твоей прежней жизни в неподходящий час вернул тебе память. Вспомни свои мучения. Они могут повториться. На сей раз масштаб будет значительнее твоих личных переживаний. Не торопись узнавать то, что тебе не под силу осмыслить. Верните Фьюлу, если не можете наградить меня правдой, попросила она. Ты беспокоишься о сестре? Вовсе нет. Она отравляет своим присутствием жизнь окружающих. Буквально. Она ссорит земли и планирует завоевание. Она рвется к двери, потому что все еще участвует в состязаниях. Король, супругой которого она стала, не желает расставаться с красавицей женой и таит расположение дверей. Эта пара губит свой народ. Если вы хотите наградить меня, верните Фьюлу. Каждый получает то, что заслуживает, сказал он строго. Она выбрала обман и теперь обманывает ее. Ты разве заслужила присутствие рядом циничной и завистливой сестры? Речь не о мне самой. Просьба смертного. Вот что побудило меня попросить за нее. Я разрешаю, верни ее. Я? Услышать волю владыки из моих уст – это унизительно для нее. Она меня ненавидит и считает смертной. Это не моя воля. Я позволяю тебе ее вернуть. Вы не заинтересованы в равновесии среди смертных? – удивилась Эл. Что есть равновесие, Элли? Что ценнее, равновесие там или равновесие здесь? У тебя хорошее воображение. Вообрази, что Фьюла снова появится тут среди нас. Эл ответила молчанием. Именно, с улыбкой сказал владыка. Ты не желаешь высказать то, что видишь. Каждый из них был создан, чтобы исполнять свою долю работы. Но их несовершенство свели мои старания к нулю. Какой бы силой они ни обладали, они бесполезны. То же самое говорят о вас в четвертом мире. Фраза вырвалась у нее сама собой. Придет время, и ты узнаешь на личном опыте, что это не так. Выбор непростой. Я предоставляю его тебе. Это не столь масштаб, как жизнь животных или верование смертных. Какое бы решение ты ни выбрала, оно не принесет много ущерба. У тебя, как у любого из моих детей, есть в запасе крайний способ вызвать соперника на поединок. Кстати, где меч, что тебе уже вручили? Ты не рискнула носить его с собой? Он надежно хранится, сказала она. Этим мечом можно убить великого. Шея не болит? Он тихо рассмеялся. Не сердись, девочка моя. Твой строптивый нрав заставляет меня демонстрировать, что мы не равны. Возможно, ты когда-нибудь меня превзойдешь. И старый владыка лишится головы. Пока тебе такой шаг не под силу. Я не убийца. Нет, но порой жестокие решения – это необходимость. А необходимости повинуются все без исключения. Он не исчез, вышел из комнаты. Эл не успела собраться с мыслями, а он не дал ей возможности продолжить разговор. Эл сидела на постели, погруженная в свои мысли, пока не вошла Мелинда. «Одеваться?» – вкрадчиво спросила она. «Да, сапоги, куртку, рубашку, штаны – все, что нужно для ухода. И попроси Борозавиля достать оружие, я возьму его с собой. Нет, я сама его заберу. Оденусь перед уходом». Мелинда присела рядом и поправила ее волосы. «Вы огорчены?» «Мелинда, вы хотите возвращения Фьюлы?» Мелинда задумалась. «Я не имею права решать такие. Это будет правильный ответ», — перебила ее Эл. «А я просила, хотите ли вы ее видеть?» Вопрос поставил Мелинду в тупик. Она опять задумалась. Эл смотрела на нее, пока Мелинда не повернула к ней сосредоточенное лицо. «Если верно, что она не может вернуться сама, и ей тяжело среди смертных, то возвращение было бы благом для нее». Холодно, с одинаковой интонацией, ответила Мелинда. «Я буду, как и раньше, ухаживать за ней. Вы стали часто уходить, вы великодушны и не станете сердиться, а у меня будут скромные обязанности». «Я не слышу в ваших словах чувства, Мелинда, такого яркого чувства, на которое вы способны». «Вам все равно?» – настаивала Эл. «Я буду выполнять свой долг относительно нее, как мне полагается. Я ухаживаю за вами и испытываю радость. Я тревожусь за вас. К Фьюле я не испытывал ничего похожего. Мы относились друг к другу как к данности. К вам я испытываю притяжение. Не только как к госпоже. Я вас полюбила». Эл встала, двинулась к двери. «Госпожа», — позвала Мелинда. «Вы пойдете так?» На Эл было легкое платье. Оно струилось до пят и больше напоминало ночную рубашку. Мелинда привыкла, что Эл подобные вопросы не волнуют. Ее вид — это последнее, о чем она будет думать, если мелькнула цель. Мелинда подошла и аккуратно накинул ей на плечи покрывало. «Рана видна», — сказала она. «Не показывайте ее Лоралану». Эл кивнула, закуталась в покрывало и вышла. Лоралан стоял в нижнем ярусе дворца. Эл не успела и звука произнести. «Если ты о возвращении сестрицы, то я бы сказал, постерегись. Отправь ее в четвертый мир, там ее место». «Ты против?» – констатировал Эл. «Тебе же неловко решать этот щекотливый вопрос самой. Найди того, кто исполнит твое желание. Найдется ли, правда, такой исполнитель? Знаешь, что меня смущает? Ты провела в мирах немало времени, но о тебе почти никто ничего не знает. Ты фигура совсем не легендарная, незаметная в местной истории». О тебе что-то слышали, никто тебя не знает. А Фьюла останется в памяти ни одного поколения. Пусть дурными делами, но зато никто не усомнится, что она великая. «Не пойму, к чему ты клонишь», — Эл нахмурилась. «Прояви волю и власть. Покажись смертным. Ты взбудоражила четвертый мир, займись и третьим. Крепкая рука ценится выше уговоров. Ты можешь ей приказать. Прояви сил. Воспользуйся своим правом. Если ты выиграл состязание, и отец признал тебя, глупо не пользоваться своим положением. В случае с Вьюлой ты удовлетворишь чаяния смертных, что соответствует твоему хваленому кодексу». Лоралан говорил убежденно, словно ясно видел, что быть иначе не может. Он посмотрел внимательно, заметил изучающий взгляд и добавил. «Это правильно. От тебя зависит ее судьба и ее положение здесь. Сын Бразавиля и сам Бразавиль Элли вспомнит, как для них обернулось твое покровительство. От мальчишки этот мир избавили. Бразавиль присягнул тебе, а Фьюла станет тебе врагом. Она не отравит жизнь мне, не посмеет перечить отцу. Она выплеснет свою ненависть на тех, кто тебе поклоняется». Эл испытала сомнение. Лор прав. У нее возникло желание развернуться и отправиться обратно в покой комнаты. «Трудно противоречить себе», — заметил он. Лоралан вдруг улыбнулся и коснулся губами ее лба. Эл резко отстранилась. Волна пошла по телу рана, отозвалась болью. «Ты великая. Пора этим пользоваться. А ты играешься в пилота и правдолюбца. Этим ты меня просто покоряешь. Я то готов причинить тебе страдания, то готов избавиться от Вьюлы сам».